Глава четвертая. Никита Акинфеевич Демидов, прибыв в Санкт-Петербург, в свой родовой дом, где проживала жена, почувствовал себя вдруг неповоротливым и взволнованным. После Урала все выглядело иначе, и трудно было сразу найти необходимый тон. Несмотря на ранний час петербургского утра, дом сверкал огнями и гудел от многочисленной прислуги. Только что закончился разъезд гостей. Рослые, отменно выдрессированные слуги, разодетые в кафтаны, скользили тенями по широкому приемному залу. Они были полны подобострастия, однако Демидов уловил в их глазах затаенную насмешку и даже некоторую брезгливость к его простому дорожному костюму. Хозяин сбросил с плеч дорожный волчий тулуп и, топая сапогами, устремился в гостиную. Там, на тонконогом кресле, крытом голубым шелком, в полудремотном состоянии сидел неизвестный пятиметр. Он был обряжен во фрак вишневого цвета, отделанный тонкими кружевными манжетами. Пятиметр сидел, закинув тонкую ногу на ногу и вращая лорнет. Шелковые чулки, башмаки с цветными каблуками и большими пряжками завершали наряд пятиметра. Напудренный до нельзя исхудалый щеголь вскинул лорнет и презрительно посмотрел на Демидова. «Какой галант!» — сердито подумал Никита Акинфеевич и, в свою очередь, высокомерно оглядел вычурно разодетого франта. В нем всколыхнулась и заговорила кровь его деда, однако он сдержался в своем порыве и широким шагом подошел к пятиметру. «Здравствуйте, сударь! Кого изволите тут поджидать?» «Ах, ну! Кто вы сам?» Брезгливо шевельнув губами, вскрикнул франт. Он закинул голову и с важностью сказал: «В каком гербовнике записаны, сударь?» «Венюсь!» — кривляясь, отозвался Никита, и в тон пятиметру в гербовнике записан «не в том месте, в коем вы, сударь». «Ах, что ж, кем допущен сюда?» — возмутился пятиметр. «Смешно, весьма смешно. Я в дистракции и дезеспере, аманта моя сделала мне инфиделите, а я пурсюр против ревала своего буду реваншироваться». «Ах!» — в свою очередь вздохнул Никита и закатил под лоб глаза. «Пудреван молдаван! Майне фраукам домой! А я через забор, плетень, нах, Петербург!» — понес и он несусветицу. «Сударь, вы образованный!» — вскричал франт. «Угу!» — гукнул в ответ Демидов. «Их спацирен ин Париж, Берлин, Рим!» «Ах, и я был в заграницах!» — вздохнул молодой человек и засмотрелся на отполированные ногти. «Для просвещения разума и переема светских манер». Буйное озорство вдруг охватило Демидова, он закусил у дела. «Вот и вижу, сударь, уехали вы из родных краев поросенком, а вернулись совершенною свиньей». «Что?» — закричал пятиметр и задрыгал тощими ножками. «Убрать! Убрать сего аршинника!» «Это чего ж ты разорался в чужом доме? Но ты!» — Никита овладела злость. «Отколь сей дохлый кочет взялся?» Однако слуги не бежали на крик взволнованного пятиметра, они почтительно стояли в отдалении. Между тем пятиметр, как петушок, накинулся на Демидова. Он дрыгал тощими ляжками, его маленькое личико пылало гневом. Франт обижал Никиту кругом, фыркая и шаркая ножками, словно выбирая место для нападения. Демидову изрядно надоела эта канитель. Он размашисто шагнул вперед и сгреб пятиметра за шиворот Фрак франта затрещал по швам, пятиметр взвыл, могучий Никита, крепко держа легонького противника, вышвырнул его в распахнутые двери. Обронив лорнет, франт загремел по лестнице. «Ну!» — крикнул Демидов слугам. «Что рты разъявили? Подмести горницы, чтоб его духа тут не было! Живо!» Слуги бросились в прихожую, оттуда все еще раздавался тонкий надоедливый писк выставленного франта. Демидов покосился на дверь, но вдруг махнул рукой, рассмеялся раскатистым смехом и устремился в спальню жены. В широком алькове, обложенная взбитыми подушками, окруженная тонким облаком кружев, возлежала жена его, Александра Евтихиевна. Тонкое, нежное лицо супруги было бледно, под глазами темнели синие круги. Длинные худые руки лежали поверх лебяжьего одеяла, подле алькова суетился старичок в опрятном паричке с большими очками на носу. Демидов шагнул вперед, и в ту же минуту жена его открыла утомленные глаза. «Никитушка!» — улыбнулась она и протянула руку для поцелуя. Никита бережно взял маленькую холеную руку жены, поднес к губам. «Здравствуй! А это что за образина ходит тут?» Не утерпел он и кивнул в сторону старичка. «Мосье Жумени, чудесный лекарь!» — расслабленно отозвалась жена. Демидов расправил плечи, огляделся, старичок учтиво поклонился хозяину и торопливо отступил к двери. Александра Евтихиевна подняла голову и кивнула лекарю. «До завтра, мой друг!» Когда за лекарем закрылась дверь, Демидов уселся на кровать, обнял жену и стал целовать ее. По лицу Александры Евтихиевны побежала ласковая улыбка, прижимаясь к широкой груди мужа, она прошептала: «Медведище, мой дорогой!» Он соскочил с кровати, сбросил кафтан и стал разуваться. Жена лукаво посмотрела на него. «Вы что надумали?» «Как что?» — удивился Никита. «После дороги пора к костям дать отдых». «Никитушка!» — жалобно взмолилась жена. «Никитушка!» — капризно повысила она голос. «Неужто вы решили меня на посмешище выставить перед светом? Разве неведомо вам, что по санкт-петербургскому этикету муж и супруга повинны жить на разных половинах?» Никита Акинфеевич сопел, продолжал разоблачаться. Он распахнул рубаху, поскреб широкую грудь и, вспомнив пятиметра, захохотал. — Это какой такой петушишка в гостиной изволил прохлаждаться? Жена вдруг смолкла и опустила глаза. — Что молчишь? — А может, за знобу завела тут? — строго спросил Демидов, ревнивым взглядом окинув жену. Смущаясь, она призналась. — Ах, это Пьер, болванчик мой. — Ни болванчиков, ни болванов не потерплю в доме. — Ах, Никитушка, как вы огрубели на заводах! Ведомо ли вам, милые, что свет стал таков, и каждая примерная дама имеет своего болванчика, а то и двух. — Хоть и так, но гляди, я не потерплю подмены. В нем заговорила жгучая ревность, Никита потемнел, уселся на край кровати и пристально посмотрел на жену. — Это что ж, он тут поджидал своего часа, а? Голос мужа был грозен. Александра Евтихиевна всем своим существом почувствовала быть буре. Трепеща от страха, она худеньким плечом прижалась к мужу, заглянула ему в глаза, взгляд ее был светел, чист. — Как тебе не стыдно, Никитушка? Разве сей болванчик человек, дух один? Но так положено иметь. Он тут и трется в гостиной, а дальше ни-ни. Ему лестно, а свет и впрямь думает. — Ну так знай! — широко вздохнув грудью, сказал Демидов. — Я сего болванчика сгреб и выкинул на улицу. — Ах, Никитушка, что ж ты наделал? Сколь шума будет! — Пес с ним! — Я тут хозяин, — зевнул Никита и, занеся ноги на кровать, нырнул под одеяло. Огонек погас, предутренний лунный свет голубой дорожкой струился по горнице. Никита протянул руки и прижал к себе жену. Ласкаясь к нему, довольная, счастливая, она прошептала: «Хорошо, что ты приехал, Никитушка». После пребывания на каменном поясе Никите Акинфеевичу резко бросилась в глаза та большая перемена, которая за последние годы произошла в нравах и жизни столичного общества. Повсюду умножились роскошь и сластолюбие. Дома даже невеликих вельмож отличались великим убранством, обставлялись английской или французской замысловатой мебелью. Хоромы кишели многочисленной прислугой в ливреях, обшитых золотыми и серебряными позументами. В передней знатных вельмож всегда суетились стаи челядинцев, разодетых егерями, гусарами, диковинными скороходами. А многие дворяне имели свои хоры музыкантов, песенников, актеров, танцоров. Всюду давались открытые балы и обеды, которые поражали обилием редких изысканных кушаний. Побывав в доме графа Головина, Демидов был изумлен и подавлен величественностью трапезы. На столах блестело столько золота, серебра и хрусталя, что на богатство эти можно было поставить на камне новый завод. Что всего удивительное было для Никиты, каждое кушанье готовил отдельный повар, он же, обряженный в белоснежный фартук и колпак, подавал свое блюдо к столу. Сам большой чревоугодник Никита Акинфеевич, несмотря на потуги, сдался на 15-м блюде, а их предстояло еще более 20. Огрузневший, присыщенный, он глазами пожирал все новое и новое блюдо, подаваемое к столу, и с сожалением вздыхал. Повар в барском доме почитался за первого человека и получал отменное содержание. Известно было, что повар государыни за свои кулинарные способности имел бригадирский чин и большое жалование. Но еще более разительная роскошь отмечалась в одеждах. На приемах все знатные люди блистали парчой, бархат украшался золотым и серебряным шитьем, на шелках сверкали драгоценные камни. Великосветские пятиметры скорее походили на дам, чем на особ мужского пола. Так они были нарумянины, напудрены и тонули в шелках и кружевах. Демидов, имевший в Санкт-Петербурге отменную конюшню, пытался затмить столичное дворянство своим выездом, роскошными каретами и кровными конями. Увы, и здесь невозможно было показать себя. Никогда выезды вельмож не были так причудливы и великолепны, как ныне в царствование Екатерины Алексеевны. Секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко имел золоченую восьмистекольную карету, а у Нарышкина была карета вся в зеркальных стеклах, причем даже колеса были хитро выложены зеркальными стеклами. На запятках кареты стояли гайдуки, поражая народ своей величественностью и роскошью одеяния. Они были в голубых развивающихся япончах, в высоких головных уборах, из украшенных серебряными бляхами, а по ветру трепетали длинные волнистые перья. Перед каретой обычно бежали два санистых скорохода с булавами и в башмаках с пряжками. Среди этой изысканной роскоши Никита чувствовал себя неповоротливым и неуклюжим. Живя на каменном поясе, он отстал от великосветских тонкостей и сейчас сильно огорчался этим. Особенно изумился он вольности в нравах. Давая волю своим необузданным плотским чувствам, он все же втайне считал, что приступает нравственный закон. Каково было его удивление, когда все совершенные им прелюбодеяния показались ему здесь, в Санкт-Петербурге, простым и грубым развлечением.